Автор – Cuttlefish that loves diving. Каракатица, которая любит нырять. Повелитель тайн. Том 7. Повешенный. Глава 1267. Приветствие. За распахнутой серовато-голубой дверью каменная лестница вела вниз, к морю золотистого света. Эта картина в первый раз предстала перед жителями Серебряного Города такими, как, например, Люваль и Кандис. Будучи членами исследовательского отряда, они не в первый раз видели нечто подобное, но даже так они были шокированы увиденным и задержали дыхание. Впереди все так же с оружием в руках стоял Дерек Берг. Он молчал. Не заметив никакой реакции, Люваль переспросил. «Старейшина Берг, когда мы должны отправиться?» Люваль был потусторонним пятой последовательности страж, ростом почти по 2,5 метра, поэтому его пропорции казались немного неестественными. Дерек уставился на перекатывающиеся световые волны. «Подождем еще немного». К этому времени, с тех пор, как он открыл дверь, прошла пара дней. Дерек тогда возглавил отряд, возвращающийся с пеплом главы и старейшины Лови в Серебряный Град. Вернули они и санкции, и запечатанные артефакты. Воспользовавшись тайной Колина Илиада, Дерек сумел завоевать доверие текущего главы Совета, Уайта Чермонта. На этот раз разведывательный отряд из 20 потусторонних возглавил Дерек. Они должны были понять, что происходило там, во внешнем мире. Дерек отказался от предложения мистера Мира переместить Серебряный Град при помощи запечатанного артефакта «Посох звезд». Дерек хотел своими собственными ногами пройти по дороге надежды, хотел запомнить тот свет, что наконец-то обрел Серебряный Град после 2000-летий настойчивости и страшных жертв. Услышав ответ старейшины, члены отряда, такие как Люваль и Кандис, ничего ему не сказали, они просто продолжили наслаждаться открывшейся им картиной. Они не верили Дереку, ведь он был тесно связан с тем чужаком, а глава и старейшина Ловия погибли в той самой первой экспедиции, выжили лишь незатенённый внешник. Если бы совет ему не поверил, к Дереку относились бы настороженно и враждебно. Через неизвестное количество времени море охватила тьма. Глубоко во тьме едва ли можно было различить и редкий туман. В тумане же виднелся островерхний черный собор с пристройками. Он одновременно казался и настоящим, и нереальным. Дерек с остальными не были незнакомы с темнотой. Дерек инстинктивно засиял, и те, кому нужен был свет, зажгли свечи. Они торопились, но действовали при этом спокойно. После того, как свет защитил отряд из 21 человека, его члены с любопытством уставились на город жителями, неспособные понять, что же в нем происходит. Это была не та темнота, к которой они привыкли. В этот момент Дерек приподнял левую руку. «Отправляемся!» Не дожидаясь подтверждения членов отряда, Дерек шагнул в дверь и, следуя по каменным ступеням, начал шаг за шагом погружаться во тьму. Обменявшись взглядами, люди стиснули зубы. Не отставая, они последовали за свеженазначенным старейшиной, Дереком Бергом, за пределы города Короля Гигантов. В насыщенной темноте их глаза сияли, в них отражалось оранжевое сияние и строение черного монастыря. «Это внешний мир?» Кандис с любопытством, но осторожно огляделась. Она осознавала, что все они, ничего не зная, оказались с другой стороны города Короля Гигантов, и их отделяло от того места, откуда они пришли, сияющее море. «Нет». Дерек сравнил увиденное с описаниями мистера Мира и мисс Отшельник. Он кивнул. «Нам еще нужно слегка подождать. Можете отдыхать». Незатенённый, который уже не казался настолько юным, спокойно командовал всем отрядом. Леваль озадаченно уставился на закрытые ворота монастыря. «А мы не должны исследовать это место в поисках выхода?» «Нет». Дерек качнул головой. Потусторонние больше ничего не спрашивали, но они не отдыхали, а остались стоять и терпеливо ждали. Прошло время, и мир неожиданно засиял солнечным светом, делая все белым и ярким, но затем все потускнело и свет исчез. И люди стали оглядываться и вновь увидели море, и ощутили жуткое давление от одного только взгляда, но в отличие от прошлого раза, сейчас они были на острове. А за их спиной были заросли странных золотистых растений с улыбчивыми рожицами. Нигде не было никаких признаков вырождения, поэтому люди просто испытывали радость жизни. Мы снаружи, словно в другом мире. Люваль, Скандис и остальными никак не могли сдержать радостного восхищения. Но убедились в одном. Старейшина Дерек не предавал Серебряный Град. целью его взаимодействия с чужаком и правда было переместить остальных из проклятых земель. «Старейшина Берг». Кандис запиналась. «Спасибо вам». Дерек кивнул, не склонившись. Вместо извинений Леваль огляделся. «Старейшина Берг, но как нам покинуть это место? Построить лодку?» Для них построить лодку — это всего лишь слова из книг, поэтому произносить их было немного странно. «Здесь нет ничего, из чего бы это можно было сделать». Кандис с остальными тут же исследовали остров, но не обнаружили ни дерева, ни прочных растений. Дерек еще раз качнул головой. «В этом нет необходимости. Ждите». Еще до того, как он закончил, на горизонте показалась тень. Тень все росла, следуя безопасному маршруту посреди золотистых точек света. Вскоре тень превратилась в силуэт. Это был пароход с парусным вооружением. На его мачте развивался флаг с голубым морским змеем. «Корабль! Вот это корабль!» Оставаясь настороженными, Леваль с остальными тем не менее не могли не задаться вопросами. Дерек очень многое узнал через клуб Таро. Ему показывали рисунки кораблей. Услышав своих людей, он кивнул. «Верно». Корабль приближался, делая стоящую на его носу фигуру все отчетливей. Это был мужчина в черном плаще. У него были черные брови и темно-синие глаза. Спрыгнув на сходни, он распахнул руки, словно готов был обнять жителей Серебряного Града. Увидев эту сцену, Дерек, сохранявший невозмутимое спокойствие, незаметно с облегчением выдохнул. Он понял, что все оказалось так, как он ожидал. Ничего не случилось. Денис хотел спрыгнуть на берег перед верующими в мистера Шута и заявить, что теперь они спасены, но, посмотрев на рост этих людей, решил, что лучше сдержаться. Встав на сходнях, он распахнул руки и улыбнулся. «Добро пожаловать в обещанный богом мир света!» Древний дворец в мире над серым туманом. Заняв кресло мистера Шута с высокой спинкой, Клейн через символизирующую мистера Солнца звезду наблюдал за отрядом Серебряного Града. Он постоянно готов был к разного рода случайностям. Когда запечатанная на тысячелетия история объединилась с настоящим, когда люди ступили на борт корабля нового правительства архипелага Рорстед и оставили самые опасные воды руин битвы богов, лишь тогда Клин облегченно выдохнул. Отложив посох звезд, он призвал к себе два предмета. Это была эссенция призывателя чудес, выделенная из занавеса, и червь звезды от святого Ботиса. После некоторых раздумий Клейн призвал из исторической пустоты комок кроваво-красной жижи. Это была кровь демонического волка Катара, в точности 300 мл, и это было один из дополнительных ингредиентов зелья призывателя чудес. Конечно, как у дополнительного ингредиента, у нее была всего одна цель — уменьшить негативные воздействия и ослабить влияние чуждой силы. Следовательно, было совершенно неважно, историческая ли это проекция или нет. Ведь если она могла лишь сыграть свою роль при приготовлении зелья и по его поглощении, Клейн или преуспеет, или у него ничего не получится еще до того, как истечет время призыва. Если у него ничего не получится, он и так превратится в монстра, а если он преуспеет, то станет призывателем чудес и обретет начальный контроль над эссенцией, следовательно, в дополнительных ингредиентах уже не будет необходимости. Из исторической пустоты Клейн достал еще кое-что — червя времени. У Клейна была серьезная психологическая травма на почве Омона, поэтому Клейн призвал червя, которого дал ему поле Зураст, только лишь для того, чтобы исключить любые случайности. Подготовив ингредиенты, Клейн сотворил металлический котел и влил в него кровь демонического волка Катара, затем положил туда один за другим червя звезды и червя времени. Красная жидкость потемнела, ее поверхность стала прозрачной, глубоко внутри появился водоворот. Без колебаний Клейн взял эссенцию призывателя чудес. Эссенция больше напоминала сердце, прозрачное, словно кристалл, но с изредка возникающими внутри пузырьками. В каждом из них, казалось, виднелась иллюзорная картина. Когда эссенция вошла в контакт с жижей, то сразу слилась с ней, заставив тьму стать насыщенней, словно одновременно открылись тысячи глаз. Посмотрев на происходящее пару секунд, Клейн перелил зелье в бутылку и, воспользовавшись ритуалом, переместил в реальный мир. На необитаемом острове телепортировавшийся Клейн уставился на зелье у себя в руках. Он колебался. Став ангелом, он будет подвержен влиянию эссенции, станет безэмоциональнее и более жестоким, все больше и больше безразличен к жизни. Чтобы сохранить человечность, ему потребуются якоря. И это не то, чего можно было бы избежать, полностью усвоив зелье методом действия. Император Рассел достаточно просто преодолел все, но, став потусторонним второй последовательности, едва не мутировал, почти потеряв контроль. Что до ангелов, которых знал Клейн, с виду те казались нормальными, но он не имел ни малейшего представления, что те скрывали за этим фасадом нормальности. Если бы можно было обрести долгую жизнь, более 1000 лет, будучи на 4-й или 3-й последовательности святых, не было бы никакого стимула стать ангелом. Учитывая, что чем выше последовательность, тем ближе к изначальному, Клей неожиданно осознал, почему демонесса Катарина поднялась с 4-й до 3-й последовательности только через 1000 лет. «Но у меня нет выбора», — вздохнул Клейн. Угроза Амона и Заратула, как и приближающийся апокалипсис, как и то, что он не мог вмешаться в войну, все это требовало от него стать ангелом. Клейн не хотел отделываться пожертвованиями. Его взгляд дрогнул, но потом он вновь успокоился. Взяв бутылку, Клейн влил ее содержимое себе в рот.